Почему она пробыла меня так дразнить? Просто не улетела в февраля. 9-е. Ампутировал свою я и перевязал культю левую ногу. В течение всех брюками слюни. И операции я пускал точно так же, как пускал слюни. Да когда я увидел чайку слюни. Безнадежно пускал слюни. Ставил себя подождать. Но я считал в обратном до вечера. Со ста. В направлении начинается раз. Ха, 20 или 3. И тогда... Ха, Тенна повторял себе. Я пожаренное мясо. Холодное жареное мясо. Холодное жареное мясо. Холодное жареное мясо. 5 февраля. 11. Дождь. Последний. Сильный ветер. 2 дня. И мне удалось от глыб от центрального отодвинуть несколько, то образовалась нора на скалы. 6. Нашел маму, в которую я мог залезть. Сжал его маленького паука. Прежде чем он успел убежать между пальцами, очень вкусный жать и съел. Сочный надо мной могут свалить. Подумал, что глыбы на голову. Прямо мне. Ну и пусть. В каменной норе. Переждал шторм, быть дождь шел и 3, может, а может и 1, 3 дня, а не 2. Казалось, что за это время, но мне пока темнеть. Мне 2 раза успелось. Не чувствуешь, не нравится отрубаться. Я знаю, боли, не зуда. Не может, знаю, что выживу. Пережил такое напыть, чтобы человек, когда я был ребрасно, где служил ребенком, я ходил в церковь. Любивший коротышка-священник об аде и смерти распространяться, это был его настоящих грехах. Нелезящий конек. Смертный грех. Таковя искупить смерть. Мне он была его точка зрения. Отец приснился прошлой ночью с усиками по Хейли в черной рясе. Он угрожающе тряс под носом. «Тебе должно быть пальцем», — и говорил. «Пинцетти, стыдно, Ричард, ты проклят мальчик, смертный грех». «Мальчик проклят навеки». Я захохотал над ним. «Ад, то что же, если это не и единственный тогда ад? Это когда ты сдаешь смертный грех, половинешься под героином». Но времени я провожу все время. Я восставший боль в культях, чувствую зуд и бьется от сырости, которая еще усиливает сдамся. Клянусь. Но я не сдамся. Ни за что не может быть, чтобы не мне. Все это было 13 февраля. Снова выглянуло солнце. Прекрасный день. Сейчас мои дружки, надеюсь, что сечнется, отмораживают себе зад. Удачным для меня. Этот день бы, сколько это вообще удачным на траве. Возможно, на этом острове. Я страдал во время плохой лихорадка, которая спала. Плохой погоды, похоже, слабым и дрожал. Я чувствовал себя слаб своего убежища. Когда я выполз из горячем песке, но, полежав на... Я вновь почувствовал себя или 3 часа... Себя почти человек. Полз до южной части. Дошел там несколько пятиострова и нашек, в том числе прибитых штормом деревянок от моей спасательницы и несколько досок. Некоторые из них были шлюпки. Я отбыли покрыты водорослем. Мерзость скреб их и съел. Вроде того, как ешь ужасное. Завеску. Синтетическую занавеску. Я чувствовал себя значительно. Но этим днем значительно лучше. Все деревяшки на берег. Я вытащил все от воды, чтобы они просушили как можно дальше. У меня же до сих пшились. С неоцеревшими спор сохранилась банка. Я разведусь и кличками.